Погода стояла холодная, я простудилась и сильно кашляла. Долли и Дмитрий Алексеевич встревожились. Дмитрий Алексеевич за неимением доктора поставил сам мне на грудь мушку. Я боялась боли и не соглашалась, но кашель был такой зловещий, а будущая поездка в Ясную прельщала меня, и я согласилась. Их нежная забота меня трогала. Помню, как я вышла вечером на террасу и любовалась закатом солнца. Из конторы по саду шел Дмитрий Алексеевич. Увидя меня, он строго сказал: «Что вы делаете? Вы простудитесь, идите в комнату». «Не пойду, я прям задыхаюсь в комнатах». «Таня, я вас умоляю войти», — говорил он, подойдя ко мне. «Ну, немного еще, оставьте меня», — просила я. «Как трудно будет с вами вашему мужу», — сказал он, серьезно глядя на меня. «Я не умею вам отказать». «Мужу?» — повторила я. «Я думаю, что я никогда не выйду замуж». «Почему?» «Этого не может быть. 2 года быть невестой одного, а потом? Да кто же возьмет меня?» С горечью краснея говорила я. «Да, если бы я был свободен и молод, я считал бы за счастье быть вашим мужем». «Неожиданно для меня», — сказал он. Я с благодарностью глядела на него, и во мне что-то шевельнулось более, чем простая дружба. Пароксизм удушливого кашля захватил меня. Дмитрий Алексеевич молча обхватил меня сильной рукой, почти на руках внес в гостиную, где сидела Долли. «Ну что с вами делать?» — с досадой говорил он. «Дмитрий, зачем ты пускаешь малютку на балкон?» — сказала Долли. «Как она кашляет?» Дмитрий Алексеевич, не отвечая, ушел к себе. Я подошла к Долли, обняла ее и, спрятав лицо ей на плечо, горько заплакала. «Танюша, милая, душенька, что с тобой?» — тревожно спросила Долли. «О чем ты плачешь? Ну, скажи». «Не знаю», — прошептала я. Я рассказала по приезде в Ясную Льву Николаевичу о нашем разговоре с Дмитрием Алексеевичем, как я делала это всегда. «Ничего, не тревожься. Дмитрий очень любит свою жену», — сказал он. «И ты ничего дурного не делаешь, живя у них». 12 сентября мы были в Ясной. Пристройка была готова, но не оштукатурена внутри, что придавало ей немного мрачный вид. Лев Николаевич сам водил нас смотреть на свое создание. Кабинет был большой, с колонной посреди комнаты для прочности террасы. Терраса была крышей кабинета. «Ты посмотри», — говорил он, — «как красиво вышла эта лестница, ведущая в аллею сада». «Да», — соглашалась я, — «она напоминает мне декорацию из оперы «Аскольдова могила». Помнишь, как ее похищают по такой же лестнице?» «А тебя похитить некому. Кроме Индюшкина никого нет у нас», — смеясь сказал он. Лев Николаевич был, очевидно, горд своим архитекторством. Небольшая комната в 2 окна была уютна и в стороне. Со временем эта пристройка оказалась непрочна вследствие гнилого материала. Был куплен старый кабак, стоявший на шоссе недалеко от деревни. От кабака шла дорога вниз, с горы на деревню. И по сию пору называется этот спуск «Кабацкая гора». В настоящее время на этом месте построена школа. Я оббежала весь дом, поздоровалась со всеми людьми. Все было по-старому, только Дуняша вышла замуж за Алексея Степановича. Душка бросилась обнимать меня. Тетенька Пелагея Ильинична гостила в Ясной и помещалась в комнате Татьяны Александровны. Приехала и Марья Николаевна с девочками. В те времена мне и в голову не приходило, Сколько хлопот и забот!